Слава нашему Господу за то, что Господь подарил еще нам один день, когда мы через Его Слово можем иметь общение с самим Господом и понимать Его волю, следовать Его истине. И для нас, людей, которых образ мышления очень часто не совпадает с образом мышления Господня, потому что ценности разные у Господа одни, у нас другие. И потом нам очень важно вникать в Слово Божие, чтобы когда-то не пойти жить по плоти, так как нам наш разум подсказывает. И мы сегодня разбираем эту 12 главу, это самое, что ни на есть, 50-ческая глава. Потому что чем отличаются церкви пятидесятнические, это от крещения Духом Святым, духовные дары, то, что сегодня является в некоторых случаях предметом самых разнообразных споров, но тем не менее на сегодняшний день Слово Господне предлагает нам пользоваться той благодатью, которую Господь дает нам через крещение Духом Святым. И, наверное, если бы это было все просто, то сегодня не стояло бы столько вопросов. И кто-то однажды правильно сказал, что когда действует Дух Святой, то очень легко и очень трудно. Очень легко и очень трудно. И одна сторона служения, другая была почута словом «очень». Потому что если мы подчиняемся Духу Святому, то, по сути дела, если бы это была именно вот та полнота подчинения, полнота понимания, у нас никаких проблем не было бы. Ни с евангелизацией, ни с проповедью, ни с вопросами, ни с другими проблемами. Наверное, не надо было бы столько программ самых различных продумывать. Открыл бы Господь, иди вот к тому и тому, и скажи ему вот то и то, по такому-то адресу. И пошел, и сделал. И, может быть, не надо было бы созывать огромные толпы людей на евангелизацию по 100 тысяч, когда кается 500 человек, из них остается 50. Наверное, пошли прямо по 50 каждый. Ну, а у нас сегодня где-то почти 1300 членов. Наверное, за один день 1300 человек могли бы посетить. И, наверное, это было бы более весомо, чем просто так вот наугад, как мы часто делаем. Поэтому этот вопрос очень такой серьезный, очень важный. И не секрет, что в первое время, когда апостолы еще были на земле, когда Господь крестил Духом Святым, когда вот это Нива было распахано очень глубоко, то 3000 или 5000 покаявшихся, это было нормальное явление. А потом пошло отступление, потом пошли заблуждения различного рода. Вы знаете, дьявол использовал все свои резервы для того, чтобы подорвать авторитет Духа Святого. Хотя ложное пророчество, ложное откровение и так далее, и так далее. И уже впоследствии все стало откатываться назад. И церковь уже не стала той церковью, которой она должна быть. И ведь чем, по сути дела, отличается церковь от другой человеческой организации? Присутствием Духа Святого. Порядки организации, какой-то иерархии или уровней подчиненности, наверное, много есть организаций, которые, ну, не хуже устроены, чем церковь. И здание прекрасное есть, наверное, ну, редко такие огромные молитвенные дома есть, хотя сегодня уже есть красивые, как театры и так далее, и так далее. Там сейчас современная техника, но там нет Духа Святого. И хотя все говорят о высокой морали и учат, все на средства массовой информации призваны для того, чтобы поднять уровень морального народа, но они не достигают цели. Потому что одними пожеланиями далеко не уедешь. Нужна сила для того, чтобы так жить. И вот как раз вот этой движущей силой церкви и является Дух Святой, о котором мы сегодня говорим. И почему трудно? Потому что нужно быть начеку. Что Библия говорит, что сам сатана очень часто принимает вид ангела света. И он никогда себя не раскрывает сразу. Если это христиане, то он никогда не учит их, чтобы они грешили. Он их будет вести к святости. Потом добавлять больше и больше, даже более того, даже то предлагать, что в Библии не написано, что является как бы, ну, высшим познанием. И очень часто люди так и говорят, но в Библии этого не написано, но вот это надо, чтобы быть ближе к Богу. И люди очень часто, ну, потом ведет, потом говорит, уже как ты святой, так другого больше нету, ты уже самый святой, и отсюда начинается обвал резкий впоследствии. И никогда не будет учить, чтобы грешить. И здесь очень трудно часто отличить будет. Вы знаете, он не просто обманывает, он очень аккуратно обманывает. 99% правды и 1% лжи. И вы знаете, чтобы отравиться, не надо целый стакан яда выпить, правда? Беру стакан воды хорошей и одну капельку сильного яда. Выпил, и все, и понесли, нету. А так и здесь. Поэтому очень легко и очень трудно. Вот почему я хочу сказать за пастырей, им не так-то просто. Одни говорят, что ты распустил людей, другие говорят, ты унижаешь Дух Святой, топчешь. И все это идет по одному и тому же человеку. Правда же так бывает, да? Может, оно иногда и так. Говорят, когда обжегся на молоке, то уже что будешь делать? Будешь дуть на воду? Потому что это очень серьезные вещи. И пастор, с одной стороны, будет иметь взыскание, если он угасил Дух Святой, но если он допустил нечистое, то тоже будет нести ответственность. Поэтому очень хотелось, чтобы вы сегодня эту тему поняли так, как надо, и поняли ее важность. Потому что без Духа Святого, по сути дела, слово или проповедь, она будет сухой. А говорят, буква убивает, правда? А Дух животворит. И поэтому вот как раз вот эта сторона нашей жизни христианской, она очень важна для нас. И очень хотелось бы, чтобы на это обращали внимание особое. И были внимательны и с одной, и с другой стороны. Я когда буду говорить, то буду говорить о некоторых причинах, почему бывают заблуждения, почему бывают отклонения, как это все получается в жизни. Хотя вообще-то, наверное, здесь настолько много отклонений, причин, что, наверное, если бы даже мы все вместе, имея богатый опыт, может быть, не такой, как у нас стали говорить, то тоже, наверное, не оценили бы все случаи и все нюансы вот этого служения перед Господом. Но это может прекрасно делать Дух Святой. Поэтому мы говорили о дарах, говорили о том, я уже не буду повторяться, что дары различны, а Дух один и тот же. Говорили в некоторой мере о самих дарах духовных, как они действуют, как они нам нужны. Но я хотел бы сегодня обратить внимание на 12 стих, вернее, даже на 11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Вот это очень важный текст Писания для нас, потому что он направляет нас на то, в то русло рассуждения, что дары не мы для себя просим, не по нашему желанию, а их распределяет Дух Святой Сам. У него свои критерии, у него свои взгляды на это, у него, так сказать, ну, свое основание для этого. Ну и, конечно же, можно говорить о каком-то основании, но во всяком случае на это есть воля Божия. И поэтому очень часто мы ошибаемся, попадаем в сети по той простой причине, что нам что-то нравится, и нам очень хочется это иметь. И вы знаете, когда у нас есть такое желание, то мы часто и получаем в кавычках. Дьявол тут как тут. Тем более, что людей, через которых действует Дух Святой, в обильной мере не так-то и много, к сожалению. Это не потому, что Господь так хочет. Но в силу, может быть, некоторых наших особенностей, наших неспособностей. Но очень хотелось бы, чтобы мы, если что-то будем просить, какие-то дары, мы их имеем полное право просить, но просить для церкви. И совсем не обязательно для себя. Если мы будем готовы, то если Бог крестил нас Духом Святым, то обязательно каким-то образом будет нас использовать. Поэтому не равно, что дай мне вот именно то и то, дай мне то и то, дай мне то и то. Если Бог дает, то Он дает так и такой дар, через который человек не получил бы ущерба в жизни. И дело не в самом даре, дело в нашем отношении к нему. И дело в наших способностях подчиниться Духу Святому, который будет действовать в том или другом ключе, в том или другом направлении. Вот это основная проблема. Вот это то, что ставит на стражу. Вы знаете, очень часто я сегодня наблюдаю такое явление. Во-первых, люди иногда сами начинают что-то делать. Вот им хочется, они делают. Хочется руки возлагать, исцелять. Возлагают. Хочется пророчествовать, пророчествовать, потому что им хочется. И впоследствии проблемы возникают большие. Но есть еще один такой нюанс, на который надо обратить внимание. Прежде чем говорить про дары, я немножко говорю, профилактику хочу сделать. Мы встречаем в своей практике одно такое явление интересное. Когда Бог говорит предварительно, что я хочу тебе дать тот или другой дар. И люди не ждут, покуда Бог даст, но чуть-чуть подождали и сами начинают. А после возмущаются. Бог говорил, а вы теперь претензии предъявляете мне. Вы меня поняли, о чем я говорю? Если Бог обещал, то даст. Но раньше времени все возьмешь, то, как правило, возьмешь не то, что надо. И после не будешь знать, как его отдать. Потому что эти духи заблуждения, они, как правило, не хотят оставлять человека. Говорят, у меня есть дар или нет. Если будет дар, то будешь знать, что есть. Будут проявления, а не просто собственное желание. И вот как раз вот это некоторые вот моменты я оттеняю. На которые просто не обращается внимания, и люди попадают в щети, попадают в обольщение. И после начинаются действия не те, что надо. Ну, а те, которые вообще не понимают этого, они вообще пятно ложат на все дары и вообще на действия Духа Святого. И утверждают, что это вообще не надо, это уже давно отжило, это заблуждение. И будут показывать правильно на те проявления, которые никак не вписываются в рамки христианства. Абсолютно. И здесь ничего не скажешь вопреки, потому что это так. Но тем не менее, я беру другую сторону. Если уже лукавый так сильно воюет против духовных даров, то значит, он их не любит, они ему очень много вредят, когда в церкви они проявляются. Он никогда не будет воевать против того дела, на которое он смотрит хладнокровно. Он не будет мешать, действуйте. Идите, бегите, делайте. Он будет на это сквозь пальцы смотреть, потому что если без Духа Святого, без помазания, это будет трата времени, и эффект будет маленький. Это небольшой эффект будет. А если вот эти действия или жизнь наша в Боге, она под руководством Духа Святого, с его помазанием, то он этого очень боится. На что хотел бы обратить внимание. Читаю 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». И 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И здесь апостол Павел сравнил церковь с телом, которая состоит из многих членов. И объединяются члены тела Христова в одно целое в тело. Написано, ибо все мы одним духом крестились в одно тело через крещение Духом Святым, и все напоены одним духом. Но дух один, И когда мы читаем Священное Писание, то Дух Святой, послание Иоанна, кажется, первое, не помню, какая глава, он говорит о Духе Святом, как о крови. Вот есть кровь Христа, которую Иисус Христос пролил на Голгофском кресте для оставления грехов, и есть кровь, как Дух Святой. Вы помните это место Писания? Я его вам напоминал, но сегодня, когда мы рассуждаем о церкви, как об едином организме, который состоит из отдельных членов, соединенных вместе чем-то, то вы помните такое место Священного Писания? «Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово, и что дальше написано? Святой Дух». И три свидетельства на земле. Помните, что написано? Плоть, вода и что? И кровь. Вот там, где Дух Святой, там стоит кровь. И когда я сегодня говорю о теле Христовом, то я сравниваю Дух Святой с кровью, которая циркулирует по всем членам нашего тела. И она питает все члены нашего тела. Рука ли это, нога, глаз, печенка, селезенка. Ну, что хотите. Но, тем не менее, кровь одна, а функции члены тела выполняют самые разнообразные, не одинаковые функции. Если бы я был медик, может, я бы рассказал бы более подробно, чем там селезенка, печенка занимается и так далее, и так далее. Но я этого не знаю. Но я знаю только одну самую малость, что они производят самую различную работу. И каждый имеет свою функцию. Вот так и Дух Святой. Дух Святой один. А дары в людях разные. И один Дух, но производит через каждого свою определенную работу. Вот нельзя, допустим, заставить сердце, которое кровь перекачивает, выполнять функции почек, селезенки и так далее, и так далее, и так далее. Оно просто не сможет это делать. Говорят, что есть некоторые органы в теле, которые могут как-то подменять другие органы, когда они из строя выходят. Но это для меня темный лес. Слышал где-то когда-то, что могут они это делать. Но тем не менее, это ненормально. Это ненормально. Каждый член нашего организма, тела, он выполняет вполне определенную функцию. И если даже, допустим, руки наши, то должны быть две руки, правда? Если одна. Но я, правда, в свое время, еще когда студентом были, знал одного парня, инвалид был. У него тоже одна рука сухая была. Но второй рукой он выделывал, что хочешь. И подтягивался на одной руке и так далее. Она была его... Но тем не менее, это одна. Вы знаете, в некоторых случаях, я знаю свидетельство, когда слепые люди, которые никогда не видели, но каким-то только им понятным чувством, они могли через болото пройти, зайти в молитвенный дом, помолиться и ночью назад прийти. И могли провести так, что зрячий человек этого не сделает. Но, тем не менее, все-таки это ненормальное явление. Для того, чтобы был человек нормальный, должны быть глаза. Вот поэтому я сегодня напоминаю, что сегодня Дух Святой – это как кровь, которая питает весь наш организм, которая соединяет нас вместе в одно тело. Наверное, легче понять, работу тела, потому что мы его видим цельным. И трудно о нас говорить, когда мы вот сидим рядышком, и нас много. Но, тем не менее, если в нас действует Дух Святой, и Он не угашен, и Он приносит питание необходимое, то мы будем знать о нашем брате, о нашей сестре, где нужно помочь, за кого надо помолиться, кого надо пойти предупредить. Это все делает Дух Святой, дает пищу. Ну, например, пойди, скажи тому и тому, вот то и то, то и то, то и то. Вот информация – это пища, который, допустим, если я получил, должен накормить сидящего рядом или тому, кому Господь указал. Вы понимаете вот эту работу? Я пытаюсь рассказать доступным языком работу тела, потому что Господь сравнил церковь с организмом единым. И, наверное, вся наша беда в том, что мы иногда бываем сухие. Вы, наверное, в практике своей видели такие руки, которые вроде бы они и не отваливаются, но не висят, они не работают. Вот что-то случилось, какие-то связи не работают, не подчиняются командам головы. Я помню такой случай, я уже вам рассказывал, я на себе это испытал, от сильной усталости. Когда голова подавала команду встать, а ничего не подчинялось. И только потом с усилием. Вот так иногда бывает в нашей жизни. Если мы, как члены тела Христова, не находимся в таком честном общении с Богом, не понимаем Его, то мы, по сути дела, живем сами по себе. И тогда вроде бы и в живом организме находимся, но мы ему пользы никакой не приносим, а может быть даже вред. Потому что довольно часто вот те команды, которые Дух Святой дает, они могут не подчиняться нашему разуму. И я не раз говорил, сегодня еще раз повторю, что если наш просвещенный разум, просвещенный Духом Святым, может решить проблему, то мы это будем чувствовать, и нам тогда не надо откровения. Потому что мы и так понимаем, как надо делать. Но есть случаи, когда без него не обойтись. Вы помните, я приводил вам пример, еще не хочу к чему привести, чтобы мы были живыми членами тела. Не просто назывались, но были. И тогда мы будем знать что-то. То есть будем, каждый член тела, каждая клеточка, она не только себя обслуживает в организме, она какое-то питание для другой клетки дает. Вот по отдельности они не могут жить. Вот так же и мы. Мы не только молимся, чтобы сами жили, но если мы живые члены тела, мы обязательно будем для кого-то что-то делать. А тот, получивший от нас информацию, сам будет что-то делать, потому что это жизнь. И без этой жизни необходимо. Я напомню вам один случай, который касался Исаака. Я на эту тему проповедь говорил не один раз. Не у Барановичах, потому что я редко бываю в эти дни, когда можно проповеди говорить, но в других местах говорил. И я помню, кажется, напоминал в прошлый раз, когда во время Исаака был голод большой на земле. И предыдущие все, Авраам и многие другие, когда был голод, то они уходили в другую землю, где был хлеб. Это было самый простой выход, самое нормальное явление. И здесь не надо откровений. Мы пошли в магазин зачем-то, в одном магазине нет, мы куда идем? Мы ж не можем, Господи, дай откровение, что делать? Мы идем в другой магазин и там находим. Но когда вот пришел голод на землю во время Исаака, то Бог сказал Исааку: не ходи в Египет, ходи по этой земле, я тебе здесь благословлю. А это откровение, оно противоречит разуму. По разуму надо бросать все и идти. И вот в это время очень важно понимать, это Дух Святой или не Дух Святой. Где все ясно, то ясно. А где вот такие откровения? Помните, я вам еще напоминал, когда Навуходоносор, Бог допустил его наказать Израиля и где-то на 70 лет в плен увезти. То все князья, они готовились защищаться. И пошли к Иеремии молиться. Но, наверное, думали, что Иеремия тоже, что Бог тоже скажет через Иеремию: вы должны стоять крепко, сражаться за свой народ, укрепляйтесь. А Иеремия говорит: откройте ворота и сдайтесь, что будете жить. Мы сказали: ты что делаешь? Бог так не может говорить. И Бог так не скажет. Говорит: ты руки народа ослабляешь. Вот вам, пожалуйста, откровение. Но с другой стороны, может быть, когда-либо это было бы и не откровением, а наоборот, подрывом. Вот почему сегодня так непросто и довольно сложно разбираться именно вот в этих вопросах. Но тем не менее, если в нашем сердце живет Дух Святой, то Дух Святой очень часто сверх нашего разума он подсказывал, что не то. Человек слушает, вроде бы не к чему придраться к слову, но внутренний человек не принимает. И все. И человек может даже сам не понимать, почему он не принимает. И здесь тоже есть сложность. Какая сложность? Чтобы этот Дух Святой вот такое знание давал чистое, нужно самому быть свободным. Никакого предвзятого мнения к человеку. Никакого желания поймать его где-то. Вы понимаете, о чем я говорю? Иначе сработает предвзятое мнение. И там будет на 100% Дух Святой. Но уже подорван авторитет, предвзятое мнение человека, оно тоже не будет приниматься. Посмотрите, как все непросто. Говорят, просто и непросто. Легко и очень трудно. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы сегодня мы все-таки поняли вот эту истину и вложили себе в сердце, что если мы члены тела, то мы не можем жить сами по себе. Мы нужны кому-то будем, и нам кто-то нужен будет. И Господь так и делает. Одним дал один дар, другим дал другой, третьим третий, четвертому четвертый, как члены тела в организме, функция своя. Не может один член все делать. Но, правда, были такие современным языком говоря, духовные вундеркинды, как Павел был. Говорит, я не знаю ничего, чтобы Господь через меня не совершил. Но я не знаю, какому члену тела приписать сегодня вот такую способность почти все делать. Но просто-напросто, знаете, что не знаю. Но как бы мы ни хотели, но то ухо не заменит глаз. Обоняние не заменит руку, правда? Ну, Павел это сочетал все. Может, ему надо какой-то особый организм у него был. И Господь это делает, все, Он дает по силам, дает по возможностям человеку. И Он никогда не будет давать дары для того человека, который не собирается трудиться. Сегодня очень много есть христиан, которые уже 40 лет собираются что-то делать. И еще не начали. И, наверное, не начнут. Потому что как только Господь нас призвал, то уже пойти рассказать, что Бог делал с нами, что вчера пьянствовал, сегодня не хочу, это уже можно, правда? Но, конечно, проповеди не скажешь, много что не сделаешь, исцелять, наверное, не будешь. Но и ничего делать тоже невозможно. Если ты живой, то хоть плакать да будешь, правда? Потому что ты живой. И только мертвым ничего не надо. Они ничего не делают, они ни на что не реагируют, они ни на что не обращают внимания. А живой человек, он будет делать. По-детски, но будет. Знаете, как и дети наши, только чуть-чуть на ноги, им надо делать что-то, правда? Иногда делают не в попад, не то, что надо, но им надо делать. Они не могут без дела. Поэтому и вот с этой точки зрения я хотел бы сказать всем, что если мы члены тела Христова, то мы не можем не делать. Если мы ничего не делаем и считаем что-то нормально, то что-то плохо с нами. Вот это то, что мы считаем нормально, на самом деле ненормально. И здесь Писание говорит так, еще раз повторяю. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Я просто читаю дальше, вы это место знаете, Писание. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, опять, как ему было угодно. Опять-таки, не мы располагаем члены нашего тела, хоть как-то тоже наши члены тела, правда? Наши члены тела, где хочу, там и поставлю. Нет. Есть закон определенный от самого начала. Бог назначил место каждому, определенные связи, место, значит, назначение, что они, чем они будут заниматься, эти члены тела. И потому даже самый слабый член тела, как мы сегодня можем рассуждать, он должен быть в организме. И дальше мы будем читать, что иногда те, которые кажутся нам такими неважными, они очень важную функцию выполняют. А те, которые кажутся нам важными, ну, они не особо-то важные что-то делают. Хотя это общая гармония, это одно тело, один организм. Уберите что-нибудь чуть-чуть, и все уже. Это уже не полноценно. Это инвалид мы называем. Инвалид или урод. Но не знаю, как вы можете назвать. Но если что-то нарушено. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. А вот почему мы сегодня не можем себе сами выбрать место в церкви. А ведь церковь – это организм живой. И пастор не может без Духа Святого распределить, разложить. Потому что он не может без этого руководства правильно расставить все. Иначе это будет урод. Потому что мы, как люди, то вроде бы все способны, но, тем не менее, у каждого у нас свои задатки. И только Бог знает, что нам дать, какой труд нам назначить, на какое место поставить. Одно дело – получить дар, другое дело – занять служение. И любой член тела, все омываются кровью, но они вырабатывают только те вещества, или только чем занимаются, чем им Господь определил в теле. Они не могут другого ничего делать. Например, глаз никогда слюны не выработает, правда? Есть слюнные железы для этого. А если бы то так было, то вообще неизвестно, что могло бы быть. Там Бог размер его определил, форму, назначение и очень точно определил, что он должен вырабатывать, как работать и куда направлять. Ну, а кровь уже все разносит. И питательные вещества, и так далее. И, наверное, яды выносит, что не менее важно. Поэтому я хотел бы сегодня на это обратить внимание. Если бы мы поняли, хотя бы сегодня, что мы все члены тела единого организма, то, наверное, по нашим силам наблюдали бы друг за другом и помогали бы друг другу. Единственное, что я хочу сказать, мы не можем ни от кого ничего требовать. У нас очень часто в этом вопросе неправильное мышление. Вот это мышление какое-то сдвинутое. Требовать, ты мне должен. Я еще раз хочу сказать, никто никому ничего не должен. Я должен всем вам дать что-то, но вы не имеете права требовать, ты должен. И я тоже не могу ничего требовать, вы мне должны. Вы меня хорошо понимаете? Члены тела никогда друг другу не поминают «ты должен». Они просто работают и принимают. Хорошо, что в их головы нету. А то думали бы каждый, сердце себе думало, печенка себе, селезенка себе. Они просто работают. Они даже не думают, что они кому-то что-то должны. А уже голова, а голова у нас кто? Иисус Христос. Он уже члены тела направляет. Кому ты должен что-то сделать от моего имени, как от главы? Говорит, не будьте должниками никому, ничем, кроме чего? Кроме взаимной любви. А в любви есть качество, она никогда ничего не требует, она отдает. Уловили то, что я хотел сказать? Есть эта любовь. Любовь не требует, она отдает. Если требует, это уже что-то другое. Бог может от нас потребовать, как голова. Ты должен вот таким образом проявить любовь. Это другой вопрос. Это голова. Но члены тела не могут ничего требовать. У них головы нет. А голова распределяет все. Она командует членами тела. То вот как раз то, через крещение Духом Святым, мы соединены с головою. И Дух Святой доносит до нас, если мы внимательны, что требует от нас глава. А глава – это Иисус Христос. Это тот высший разум. И это не просто мои слова, я их подтвержу текстом Писания. Помните, что Господь сказал о Духе Святом? Он от моего возьмет, и что сделает? И возвестит вам. От моего возьмет и возвестит вам. И вот в этом случае, когда Дух Святой не угашен, то Он берет от главы все, что необходимо, и сообщает нам. И тогда мы живой организм. И тогда, когда мы действуем под водительством Духа Святого, тогда Христос живет в нас. А если Христос в вас, то что тогда? Тогда тело мертво для греха, а дух жив для праведности. И эта жизнь Христа, она вливается в нас через Дух Святой, который живет в нас. Если нет его этой личности, которая берет от Христа, нам практически невозможно исполнять волю Божию как членом тела. Потому что члены тела получают команду от головы. Но они же были способны подчиниться. Я уже вам говорил, еще раз напомню, что в некоторых случаях команда головы поступает, а члены тела не движутся. Что-то в них разрушено. Паралич, брат, или как? Наверное, паралич, может быть, это уже крайность. Но бывает и так. А что до нас, то, наверное, мы не раз в день парализованные бываем, правда? Если говорить о нас, как членах тела. Сколько раз Господь говорил нам, сколько раз подсказывал, мы не шли, не делали. А потом оказывалось, обстоятельства показывали, люди нам свидетельствовали, что надо было, чтобы мы это сделали. И когда мы это не делаем, подрывается авторитет Духа Святого. Я не раз, может быть, не так много было, может быть, потому что Бог не все это открывал. Когда Бог говорил, едь куда-то, а у меня были свои вопросы, я не ехал, а потом доходило. А мы, говорит, молились, чтобы ты приехал. А после нет, и веру потеряли, потому что Бог не слышал. А Бог-то слышал, а я-то был непослушный. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И я-то остался в стороне, потому что я просто не захотел. Ну как, не мог, по-человечески не мог. Ну как, и Бог никогда не говорил бы, если бы я не мог в самом деле. Но я мог. Но у меня были свои причины отложить где-то. А после оказывалось, говорят, дорога ложка к обеду. Вы помните эту пословицу? А уже после, ну что после? А что после? Попробуй объясни людям уже впоследствии, что это моя вина, что у них вера подорвалась, что это я был непослушный. Потому, знаете, здесь очень такие тонкие связи, и последствия нашего непослушания, они очень часто бывают серьезные. Не потому, что мы какие-то значительные люди, не в этом дело, а просто потому, что непослушанием мы подорвали веру в Бога. Бог со своей стороны ложил, конкретно говорил «надо», а мы нет. И уже другому кому-то, я скажу как пример, не то, что о себе говорю. Если, допустим, Бог сказал Сергею Дмитриевичу едь, а он не поедет, другой приехал. То мы же просили, чтобы Дмитриевич приехал. Именно ему надо быть там. Бог другого человека где-то пошлет, сделает. Но это уже не совсем то. Это не совсем организм отлаженный, механизм отлаженный. Знаете, это очень серьезные вещи. И через таких людей незначительных, как мы, Бог, если мы послушаем, делает великое дело. Если мы не послушны, то урон может быть большой, несмотря на то, что мы сами по себе и не значим ничего. Но мы просто подрываем авторитет действий Духа Святого. У людей недоверие получается. А почему оно получилось? Потому что мы не были в порядке сами. Чтобы Господь делал эту работу. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, может быть, немножко переменили мнение о своей значимости. Я сегодня не рисую, что без нас небо на землю упадет. Нет. Но все-таки последствия непослушания, последствия невыполнения воли Божией, они оказывают последствия разрушительные действия на чье-то сердце. Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобно. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Мы их греем, одеваем, кормим и так далее, и так далее. Потому что Священное Писание говорит, что вот своим взглядом мы не всегда можем определить значимость вот этого члена тела в организме, тем более значимость члена церкви. Вот почему Бог говорит нам не судить и не взвешивать друг друга? Мы этого не можем сделать. И вот один из текстов Писания, который говорит, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Вот вам, пожалуйста. Кажутся слабейшими, но они гораздо нужнее. Ну, сегодня трудно определить, называть члены тела нашего, которые нужнее гораздо. Мы просто берем за основание, что здесь написано. Уже несмотря, как они называются члены нашего тела. Но сам принцип, сам подход говорит о том, что мы не всегда значимость знаем свою. И тем более кого-то чужого не можем определить, вес ему дать. Ну что сегодня для нас самый маленький труд? Хотя для непосвященных людей молитва. Молитва. Проповедь надо думать. А молиться, что ты молиться? Стал замолись. А попробуйте помолиться. И как раз-то по молитве и исцеление, и проповедники проповеди говорят, и любую сферу возьмите. И распахиваются нивы предварительно, перед тем, как проповедник пошел проповедовать, молитвой. Когда человек молится и просит, Господи, благослови, призови, то в это время молитвы непосредственной. Дух Святой очень сильно начинает тревожить сердца тех людей, за которых молятся. Они начинают думать об этом. Их интерес возникает. А когда идет проповедник, у них есть интерес, а он открывает, они соединяются в одно целое. А когда никто не молился, люди не думали о спасении, в голову не приходило, а проповедник начинает им проповедовать. А им это не надо. Они не думали, они не искали ответа, они вот даже не заботились, и он, бедный, старается, а они вот не распаханы. Поэтому в первую очередь, ну, если взять молитву как самых слабейших, но я не назову так. Я просто взял, я ничего другого не могу придумать. Но у нас такое мнение. Вот это проповедовать, евангелие туда. А молиться, что там молиться? Пошел, да молись. Но кто пробовал молиться, то вы знаете, что это такое. Это не так-то просто. Я, может быть, повторюсь, но вот, кстати, читать можете 2 часа, 3. Петь, собравшись вместе, полдня будете петь.